Крейг стрелял из автомата, чтобы отвлечь внимание водителя грузовика от земли. «Господи, прошу тебя, пусть это случится!» — молился он, заменяя рожок. И боги услышали его. Грузовик въехал на изрытый норами участок на полной скорости. Он был похож на попавшего в ловчую яму слона. Земля разверзлась и поглотила его. Грузовик упал на борт, из кузова посыпались солдаты. Когда пыль осела, Крейг увидел, что грузовик наполовину ушел в землю. Вокруг валялись люди. Некоторые пытались подняться на ноги, некоторые лежали там, где упали. «Есть!» — закричал Крейг. «Без бульдозера им не выбраться!» «Крейг!» — крикнула Селиан. «Тимону очень плохо. Сможешь ему помочь?» «Остановись на секунду». Крейг спрыгнул с крыши и сел в кабину. Селиан немедленно поехала дальше. Тимон сполз с сиденья и прислонился головой к двери. Он потерял очки. Дыхание булькало в горле, а короткая форменная куртка на спине пропиталась кровью. Крейг осторожно выпрямил его и расстегнул куртку. Он пришел в ужас. Пуля прошла через металл кабины, деформировалась в результате удара и превратилась в примитивный дум-дум. Она пробила в спине Тимона дыру размером с кофейную чашку. Выходного отверстия не было, пуля осталась внутри. Крейг достал из аптечки две упаковки бинтов, сорвал обертку и наложил повязку на рану, стараясь сделать ее по возможности тугой, что было весьма непросто в отчаянно подпрыгивавшей машине. «Как он?» — спросила Селиэн, на мгновение оторвав взгляд от земли впереди. «Все будет в порядке», — сказал он громко, чтобы его услышал Тимон. А Селиэн покачала головой. Тимон умирал. Ему оставалось жить еще час или два. Рана была смертельной. К тому же он мучился от удушающей жары в кабине. «Я не могу дышать», — прошептал Тимон, ловя ртом воздух. Крейг надеялся, что он потерял сознание, но увидел, как Тимон смотрит на него. Он кулаком выбил боковое стекло над головой раненого, чтобы ему было легче дышать. «Очки!» — прошептал Тимон. «Я ничего не вижу!» Крейг нашел очки на полу между сиденьями и надел их Тимону, заведя дужки за уши. «Спасибо, мистер Мэллоу!» Тимон попытался улыбнуться. «Похоже, мне не удастся уехать с вами». Крейг поразился тому, как сильно он сожалеет об этом. Он крепко сжал плечо Тимона, надеясь, что физический контакт хоть немного успокоит его. «Грузовик?» — спросил Тимон. «Выведен из строя». «Отлично, сэр!» Не успел он это сказать, как в кабине запахло горящим маслом и резиной. «Горим!» — крикнула Селли Энн, и Крейг мгновенно развернулся на сиденье. Горел нос лендровера. Раскаленный докрасна металл поврежденного подшипника поджег смазку и шину переднего колеса. Почти мгновенно подшипник заело окончательно, и машина, несмотря на завывание двигателя, медленно остановилась. Сцепление выгорело, и из-под машины повалил дым. «Глуши мотор!» — крикнул Крейг и выскочил наружу, схватив огнетушитель. Ему быстро удалось погасить белым порошком пламя, потом он открыл капот, не замечая, что раскаленный металл обжигает пальцы, и засыпал порошком из огнетушителя весь моторный отсек, чтобы пожар не возобновился. «Так», — сказал он, отходя от машины, — «этот автобус дальше не идет». Их уши настолько привыкли к реву двигателя и грохоту пулеметных очередей, что наступившая тишина казалась угнетающей. Даже потрескивание остывающего металла двигателя звучало громко, как оркестровые тарелки. Крейг обошел машину и посмотрел назад. Грузовик скрылся в легкой дымке перегретого воздуха. Тишина звенела в ушах. Бескрайность пустыни навалилась на плечи физическим грузом, замедляла его движение и мышление, во рту пересохло от избытка адреналина. «Вода!» Он быстро подошел к машине, вытащил запасную канистру из-под сиденья, отвернул пробку и проверил уровень. Не меньше 25 литров. Рядом с автоматом на стойке висел оставленный одним из могильщиков котелок. Крейг налил в него воды из канистры и поднес к губам Тимона. Тимон, захлебываясь, припал к котелку,

Положив ее, он взвесил рюкзак в руке. Больше не унести. Он посмотрел на Селли Энн. Она повесила на одно плечо флягу, на другое — второй рюкзак, в который положила свернутые фотографии. Она была очень бледной, и Крейгу показалось, что опухоль на лбу увеличилась. «Все в порядке?» — спросил он. «Да». Он присел рядом с Тимоном. «Прощай, капитан». «Прощайте, мистер Меллоу». Крейг взял его за руку и посмотрел в глаза. Он снова поразился самообладанию, с которым африканцы встречали смерть. «Спасибо тебе, Тимон, за все». «Хамба гашле», — тихо ответил Тимон. «Ступай с миром». «Шала гашле», — ответил Крейг. «Оставайся с миром». Он встал, его место заняла Селли Энн. «Вы очень добрый человек, Тимон», — сказала она, — «и очень храбрый». Тимон расстегнул кобуру и достал пистолет. Это был изготовленный в Китае пистолет Токарева. Он протянул его Селли Энн рукояткой вперед. Он ничего не сказал. И, помедлив мгновение, Селли Энн взяла оружие. «Спасибо, Тимон». Все понимали, что пистолет, как и граната, может понадобиться в самом конце, чтобы избежать мучения. Селли Энн сунула пистолет за пояс джинсов, наклонилась и поцеловала Тимона. «Спасибо», — повторила она, быстро встала и отвернулась. Крейг повел ее прочь быстрым шагом. Он часто оборачивался, чтобы убедиться в том, что лендровер находится строго между ними и приближавшимся патрулем. Если у преследователей возникнут подозрения, что двое ушли от машины, они просто оставят у нее половину людей, остальные же пойдут по их следу. Через 35 минут они услышали первую автоматную очередь. Крейг остановился и прислушался. Лендровер выглядел крошечным черным пятнышком. Уже опускались сумерки, которые делали его почти неразличимым. За первой очередью последовал ураган огня из многих автоматов. «Он хороший солдат», — сказал Крейг. «Стрелял наверняка. Готов поспорить, их осталось меньше, чем 8». Он увидел, как слезы текут по щекам Селли Энн, оставляя на покрытых пылью щеках грязные следы. «Дело не в смерти», — сказал Крейг, — «а в том, как ее принять». Она немедленно набросилась на него. «Оставь этот литературный бред для себя. Это не ты остался на верную смерть». Она мгновенно извинилась. «Прости меня, любимый, просто страшно болит голова, и он так мне нравился». Они побежали дальше. Звуки очередей постепенно начали стихать, пока не стали похожи на звук шагов по сухой траве где-то далеко позади. «Крейг!» — позвала его Селли Энн. Она отстала шагов на 20 и явно испытывала страдания. Как только он остановился, она рухнула на землю и опустила голову на колени. «Через минуту все будет в порядке. Просто голова болит». Крейг достал упаковку болеутоляющего и заставил ее проглотить две таблетки и запить глотком воды из фляги. Шишка на лбу пугала его. Он обнял Селли Энн за плечи и крепко прижал к себе. «О, как приятно!» Тишину вечерней пустыни нарушил далекий, приглушенный расстоянием взрыв. И Селли Энн мгновенно напряглась. «Что это?» «Ручная граната», — объяснил он и посмотрел на часы. «Все кончено, но он выиграл для нас 55 минут. Спасибо, Тимон. Да поможет тебе Бог». «Мы не должны тратить их даром», — сказала Селли Энн и решительно поднялась на ноги. Она посмотрела назад. «Бедный Тимон». Преследователи всего через минуту должны будут понять, что лендровер оборонял всего один человек. Они увидят их следы и пойдут по ним. Сколько солдат смог убить Тимон и сколько осталось? «Скоро узнаем», — сказал он себе, и тут с быстротой театрального занавеса опустилась африканская ночь.